Глава третья. Добредя до комнаты, я все-таки собралась силами и позвонила маме. Рассказывать о сделке с императором и о том, какой жути он на меня нагнал, я, конечно, не буду, но вот объяснить, как попала на отбор, должна. Следующие 15 минут я выслушивала ее увещевания и причитания. Мама была почему-то твердо уверена, что во дворце меня либо затравят конкурентки, либо будут очень плохо кормить и мучить конкурсами. Потом трубку вырвал отец и прочитал нотацию об осторожности. А затем на другом конце провода возник мой брат, который обычно не любил разговаривать по мегафону, и поручил мне найти ему богатую невесту во дворце. Я лишь вздохнула. Я уже говорила, что хотя мы и принадлежим к знати, но семья у нас самая обычная. Мама — учительница младших классов, отец — инженер. И если я решила строить свою жизнь и карьеру сама, то брат, наследник графского титула, рассудил, что во все времена в мире были богатые девушки, которые хотят стать аристократками. Поэтому не особо утруждал себя учебой на своем факультете магических технологий, а свободное время тратил на поиски состоятельной невесты. Конечно, как старшая сестра, я считала своей обязанностью наставить его на путь истинный. Однако сегодня едва мне стоило заикнуться, что в жизни всего нужно добиваться самому, как брательник резонно заметил: «Ну ты-то пошла на конкурс за богатым женихом!» «Да я случайно!» Гаркнула я в трубку. «Ну и молодец!» — гнул свою линию Итан. «Единственное твое правильное решение. Я, как наследник нашей семьи, одобряю и даю свое позволение выйти замуж за императора. Ну или за кого-нибудь другого. Осмотрись там во дворце, познакомься». Поняв, что разговор зашел куда-то не туда, я быстро распрощалась. А то вроде бы это я собиралась поучить брата уму-разуму. А получилось, что он начал раздавать наставления. Ладно, семье сообщила, вещи передать попросила. Теперь время найти Касси и обсудить все с ней. Подруга обнаружилась через несколько дверей от меня в изумрудных покоях. За исключением цвета, они были абсолютно идентичны моим комнатам. Уже через несколько минут мы оказались на зеленом диване и включили маговизор посмотреть сегодняшний выпуск отбора. Показывали не всех кандидаток, а только тех, кто прошел отборочный тур, ну или особо скандально опозорился. Например, одна девушка решила продемонстрировать эротический танец и расстаться с некоторыми предметами гардероба. Другая пыталась подкупить жюри прямо во время выступления, бросала на их стол свернутые валиком купюры. До жюри они не долетели, а вот в камеру попали и чуть ли не разбили объектив. Девушку вывели из зала, а ее возмущение пришлось запикать. Выступление же успешных кандидаток разнообразием не отличалось. Они рассказывали о своей семье, преданности престолу, кто-то играл на пианино, кто-то пел. Выделились только мы с Касси, да еще одна кандидатка, та самая блондинка, которую я заприметила в автобусе, знаменитая светская львица и журналистка. Она выехала на сцену прямо на лошади и, заявив, что давно занимается конным спортом, проехала пару кругов, после чего заставила свою животинку прыгнуть и погорцевать. Смотрелась девушка, но очень эффектно. Хотя в бегущей снизу экрана строке и промелькнула пару комментариев, что лицом кандидатка смахивает на свою же лошадь, она все равно получила кучу баллов. Рейтинг складывался из зрительского голосования по мегафону и оценок судей. Мелькающая красная цифра отражалась сбоку экрана, а в конце передачи ведущая отдельно объявила, на каком месте находится каждая девушка. Первое место ожидаемо заняла светская львица Генриетта Гирстайн со своей лошадью. «Второе место — Летиция Мэвери», — объявила ведущая, и я, не ожидавшая такого, поперхнулась соком и закашлялась. «Лети!» Касси, перепугавшись, так стукнула меня по спине, что чуть не отбила все внутренние органы сразу. Рука у подружки-каратистки была тяжелая. «Все нормально», — просипела я. «Касси, смотри». Мы снова обратили глаза на экран, где как раз объявляли имя моей подруги. Она заняла третье место. «Они что, издеваются?» Мигом вспылив, девушка вскочила с дивана. «Я же специально показала то, что в высшем обществе не ценится. Боевые искусства». Зелье для очистки окружающей среды от отработанной магии в высшем обществе тоже не котируются. Мрачно отозвалась я. Надо было нам с тобой выступить с какой-нибудь пьесой на фортепиано. Или стихами собственного сочинения, что ли. Тогда мы бы не выделились из общей массы. Да мы бы даже отборочный тур не прошли. Наверное. Приуныв, подруга снова опустилась на диван рядом со мной. Я закусила губу, раздумывая, не рассказать ли Кассе, как я сходила к императору. Наверное, лучше не стоит. Не нужно ее нервировать. Подруга все равно хочет выбыть из отбора. А значит, раскрыв правду о личности императора, как оказалось, совершенно бесчувственного к нуждам простых студенток, пропускающих из-за него конкурсы, нет необходимости. Тем более после того, как император продемонстрировал пугающую осведомленность о моей переписке. Вдруг нас тут постоянно прослушивают. Лучше не болтать лишнего. На экране меж тем все мелькали лица кандидаток. Одна из них станет императрицей. Интересно, кто именно? «И что нам теперь делать?» Вздохнув, Кася обернулась ко мне. «Я тут тренировки пропускаю, а у меня, между прочим, скоро соревнования». Не успела я ответить, как в дверь раздался стук, и женский голос, слегка приглушенный деревом, пропел: «Рина Кассандра, это Анита, ваш стилист. Я пришла помочь вам подготовиться к первому испытанию». На моем лице возникла мрачная ухмылка. «А дальше, Кася, мы будем проваливать все конкурсы», — еле слышно шепнула я. «Мы станем такими ужасными кандидатками, каких отборы в этой стране еще не видели». Когда я распахнула дверь, на моем лице играла настолько злорадная улыбка, что стилистка Анита испуганно отпрянула. Подавив желание злобно расхохотаться и создав дымовое заклинание исчезнуть в его облаке, я зашагала к себе. И обнаружила, что возле дверей меня уже ждут. «Добрый день, меня зовут Джоселин, я буду вашим стилистом», — пропела женщина, одетая в модный деловой костюм, словно бы сшитый из двух отдельных — голубого и фиолетового. Рядом стоял огромный чемодан, чуть ли не больше стилистки, и на мой вопрошающий взгляд та пояснила: «Корона предоставляет девушкам все необходимое на время отбора. Мы заметили, что ваш багаж потерялся, и я принесла кое-какие платья». Я оценила тактичность. Сделать вид, что мои вещи пропали, гораздо вежливее, чем спрашивать, а не голодранка ли это конкретная кандидатка. «Отлично!» Я обрадовалась стилистке как родной и рывком распахнула дверь. «Заходите, не стесняйтесь!» Женщина растерянно кашлянула, но все же, осмелев, шагнула внутрь. Ох, она еще не подозревает, что за упертый клиент ее ждет. Однако неведение не продлилось долго. Уже через несколько минут Джоселин стенала: «Нет, нет, еще раз нет. Я не могу позволить вам выйти из комнаты в этом убожестве». Некоторое время назад она объявила мне, что завтра нас ждет торжественный завтрак с императором. И чтобы поразить его, меня нужно как следует принарядить. Я же пыталась отстоять свою студенческую форму синего цвета, пиджак и плиссированную юбку. «Джоселин, а я не могу надеть то, что вы мне предлагаете?» Упрямо повторила я и всунула розовое платье со стразиками обратно в ее руки. «Вы понимаете, что избранница правителя должна быть скромной? Император ни за что не женится на легкомысленной кандидатке». «Он мужчина!» Доведенная до отчаяния стилистка всплеснула руками. «И он выберет красивую девушку, а не монашку!» «О, точно, монашки!» Пробормотала я и по пояс зарылась в необъятный чемодан стилистки. «У вас тут рясы не найдется?» «Нет!» Джоселин чуть ли не вырвала у меня чемодан и, раздраженно заправив волосы за ухо, кивнула на кресло. «Может, вы присядете там? А я буду предлагать вам варианты комплектов». Я согласилась и села на предложенное место. Однако ни один из продемонстрированных нарядов мне не подошел. Они были слишком короткими, слишком яркими, слишком розовыми и слишком обтягивающими. В общем, я отказывалась от всего, что могло бы сносно на мне смотреться. В конце концов, доведенная до белого коленя стилистка, вскочив, вдруг завопила, переходя на фальцет: «Вам ничего не нравится, Рина? Я уже 2 часа показываю вам платье. Я училась в Лангенской школе стилистики. Может...» Тут она выдохнула, беря себя в руки. «Может, вы доверитесь специалисту?» Последние слова она прошипела, как разъяренная змея. «Конечно, конечно!» Я согласно закивала головой. «Ничуть не сомневаюсь в вашем профессионализме, Рина Джоселин. Всецело вам доверяю. А вот это...» Вытянув руку, я выхватила из чемодана черную бесформенную тряпку. «Что? По-моему, мне это идеально подойдет». Джоселин с минуту смотрела на меня, открывая и закрывая рот, как вынутая из воды рыба, а потом вдруг отозвалась совершенно спокойным голосом. «Это балахон, который я надеваю на клиентов, когда крашу им волосы. Хотела вам прядочки у висков осветлить, так что вы хотите пойти на завтрак с его императорским величеством в этом?» «Да, спасибо!» Обрадованная ее догадливостью, я быстро закивала. «Буду очень признательна, если вы мне его одолжите». Джоселин, наугад схватив со стола стакан, налила себе воды из кувшина и залпом выпила. Я прямо-таки видела, как вместе с жидкостью она проглатывала все нелестные эпитеты обо мне, которые просились наружу. Медленно и осторожно поставив стакан обратно, она слабо отозвалась. «Можно, но с одним условием. Никогда и никому не говорите, что я ваш стилист». И это я с удовольствием пообещала. В конце концов, не ее вина, что я хочу завалить конкурс и собираюсь нарядиться как чучело. А если станет известно, что моим обликом занималась Джоселин, ее деловая репутация может действительно пострадать. Хватит с этого отбора одной загубленной карьеры. Моей. Кстати, о карьере. Нужно связаться с университетом и сообщить, что я пропущу несколько дней занятий. Надеюсь, смогу управиться за неделю. Однако стоило мне позвонить в родной деканат, как декан, непривычно взволнованный, отобрал трубку у секретарши и лично сообщил, что я могу не беспокоиться о пропусках. Все, что от меня требуется, это не посрамить славное имя нашего учебного заведения. И если вдруг стану императрицей, не забыть, что нам нужен ремонт основного корпуса и новый бассейн. Пришлось наобещать, что я сделаю все возможное, и что они могут не переживать. Ох, а ведь родному университету стоит переживать, да еще как, подумала я, вешая трубку. Если я приду на завтрак в балахоне для покраски волос, не испортит ли это репутацию университета? Еще решат, что у нас там все такие, с придурью. Но какой у меня есть выбор? Тут меня отвлек внезапный резкий звонок, и я пару минут кружила по комнате, пока не нашла спрятанный за букетом с цветами стационарный мегафон. Стоило поднять трубку, как незнакомый мужской голос сообщил, что мне нужно подойти к воротам, потому что там мне привезли вещи, но пускать во дворец посторонних без пропуска не положено. «Вещи? Да, это, наверное, родители приехали», — сообразила я и, хлопнув дверью, понеслась по коридорам. Надеюсь, я правильно запомнила дорогу. Дорогу я запомнила верно, но путь до ворота занял целую вечность. Какие же в этом дворце расстояния? Наконец, я преодолела бесконечно длинную подъездную аллею и оказалась перед главными воротами, межкованных прутьев которых уже заглядывали мои родители. На глаза вдруг навернулись слезы, и я почувствовала себя чуть ли не заключенной, которой принесли передачу. Ситуацию усугубило то, что мама начала с надрывом причитать, как я устало выгляжу, и ругаться со стражниками, которые не пускают их внутрь. «Да не велено!» — блеял гвардеец, чесал голову под фуражкой, но запустить моих родителей внутрь отказывался. «Ну, хоть вещи пусть передадут!» — возмутилась я. «Или завтра в прямом эфире я скажу, что императорским невестам не разрешают передать даже зубную щетку, и что виноват конкретно лейтенант Капайс». Прочитала я фамилию на нашивке. Приуныв, мужчина все-таки открыл боковую калитку, и я вышла и забрала у мамы чемодан. «Я там пирожки положила», — свистящим шепотом сообщила родительница. «И остальное, как ты просила». Обняв родителей на прощание, я подождала, пока гвардеец пропустит чемодан через охранный артефакт, и, махнув все еще не уезжающим родственникам, потопала обратно во дворец. В животе вдруг заурчало, и я сообразила, что весь день не ела. А тот, между прочим, уже клонится к закату. Обед нам принесли в комнаты, но я так разнервничалась, что не могла есть. «Позвольте помочь». Мою руку вдруг дернуло, и чемодан кто-то забрал. Обернувшись, я обнаружила рядом того самого императорского советника. Впрочем, долго нести мою ношу он не стал. Стоило мужчине повелительно щелкнуть пальцами, как тут же из-за кустов к нему бросился лакей и, подхватив мой чемодан, молниеносно уволок. Советник воспринял все это совершенно спокойно, а я же, открыв рот от изумления, принялась озираться. Тут что, повсюду замаскированные слуги? Так и ждут того, кто щелкнет пальцем и даст поручение? Однако парк выглядел вполне безлюдным, и, кашлянув, я обернулась к шагающему рядом мужчине. Он смотрел перед собой и не обращал на меня ровно никакого внимания, а сама я не решалась нарушить молчание, хотя с каждой секундой оно все более тяготило. Вдобавок, в его присутствии мне вдруг вспомнилась сегодняшняя провальная встреча с императором. Наверное, от того, что советник его подчиненный. Надеюсь, это не он посоветовал правителю запугать меня. «Я говорил с его величеством», — произнес мужчина, словно прочитал мои мысли. Взгляд советника был устремлен на парковую дорожку под ногами, а руки он заложил за спину, шагая ровно и размеренно. Мне невольно пришлось подстраиваться под его неторопливый темп. «Насколько я понял, вы настроены проиграть отбор». «Да, я не видела смысла скрывать это. Его величество обещал не препятствовать». «Но только первые три тура». Навязчиво уточнил советник, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Я тоже замерла, настороженно слушая его. «Считаете, что справитесь?» Я вскинула на него слегка озадаченный взгляд. «Если мне не будут подсуживать, то, конечно, я смогу проиграть. Разве это сложно? Продуть конкурс. Нужно просто выступить хуже всех». «Думаю, я справлюсь». Наконец отозвалась я. «Я бы на вашем месте не был столь уверен». Советник вдруг усмехнулся, и от его усмешки на меня словно повеяло холодом. Так он вежливый, и что скрывать, чрезвычайно привлекательный. Одни темные волосы и ярко-зеленые глаза чего стоят. Но нельзя забывать, что он, так сказать, играет за противника. Он мне не друг. Император умеет получать то, что ему нужно. «А разве я ему нужна?» Несмотря на вопящую об осторожности интуицию, от такого абсурдного заявления я даже рассмеялась. «Рин, советник, я не подхожу на роль императрицы. Хотя вы и сами в этом скоро убедитесь. Доброй ночи». И кивнув на прощание, я уже было собралась уйти, но меня остановили брошенные в спину слова. «У меня для вас совет, Рина. Не стоит больше переписываться с вашим бывшим парнем. Некоторые связи нужно обрывать без сожаления». «Что?» Я резко обернулась, и он в курсе моей переписки. «Да как им не стыдно? Они что, читают мои сообщения всем дворцом?» Однако мужчина уже шагал в противоположную сторону, заложив одну руку за идеально прямую спину. И мне осталось лишь бессильно скрипнуть зубами. Что за манера бросить двусмысленный комментарий и уйти от объяснений? Выдохнув, я поплелась во дворец, мрачно размышляя, что еще проверил император и его приближенные. Может, читали мою электронную почту и переписку с Касси? Однако через несколько минут, попав в комнату, я отбросила эти вопросы, потому что пока меня не было, покои, похоже, кто-то обыскал.